«Мы захватили ваше одеяло», — немного отдышавшись, проговорил Мэри. А остальной скарб бродяжник припрятал и завалил его сверху ворохом листьев. «Зря вы тащили их сюда», — сказал Хелдер. «На вершине Меллорна зимой прохладно, хотя сегодня-то ветер южный, но у нас найдутся и запасные одеяла, и теплые плащи, подбитые мехом. Ведь здесь, при слиянии Селебранта и Немрадели, расположен постоянный сторожевой пост». Хоббиты, конечно, не отказались от второго и, надо сказать, очень вкусного ужина. А поев, надели меховые плащи, завернулись в свои, потом в эльфийские одеяла и попытались уснуть. Да не тут-то было. Хоббиты не любят забираться высоко и никогда не устраивают спален наверху, потому что в их одноэтажных жилищах попросту нет никакого верха. А у Делани на вершине исполинского ясеня мало того, что не было стен, не было даже перил по краям, только переносной плетень из прутьев, который защищал часовых от ветра. Вот и попробуй усни в такой спальне. — Не проснуться б на земле, — пробормотал Пин. — Если я засну, — откликнулся Сэм, — то не проснусь, даже если грохнусь об землю. — Да разве на такой высоте еще уснешь? — добавил он сонно и начал похрапывать. Фродо бездумно смотрел во тьму. Рядом спокойно посапывал Сэм, на небе перемигивались неяркие звезды, у края Делани сидели эльфы, едва различимые в сумраке ночи. Хоббит видел только двух часовых, третий, наверное, спустился вниз. Фродо устало закрыл глаза и, убаюканный шелестом листвы, уснул. Он проснулся под утро, хоббиты спали. Ни одного эльфа на Делани не было. Бледно светился рогатый месяц. В отдалении слышались хриплые голоса, мерный топот и звон металла. Шум нарастал, становился отчетливей. Вдруг над центральным отверстием Делани показалась чья-то голова в капюшоне. Фродо вскочил. Это был эльф. — Что случилось? — прошептал Фродо. — Ирчи! — коротко шепнул ему эльф и забросил на Делань свернутую лестницу. — Орки! — шепотом спросил его Фродо. Но эльф, ничего не ответив, исчез. Топот укатился к северо-востоку. На лес опустилась черная тишина. Теперь даже ветер не шуршал листвой, не было слышно даже водопада. Фродо сел и укутался в одеяло. Хорошо, что орки не застигли их на земле. Но разве ясень — надежная защита? Орки славились острым чутьем, да к тому же умели лазать по деревьям. Фродо вытащил из ножен терн, клинок вспыхнул, но вскоре померк. И все же Фродо не покидала тревога, мало этого, она росла. Он встал и, подкравшись к отверстию для лестницы, осторожно заглянул в черную дыру. Ему не удалось ничего разглядеть, но он услышал шуршащий шорох, не похожий на шелест ветра в траве. И на шаги эльфов не похожий, потому что эльфы ходят бесшумно. Фродо затаил дыхание и прислушался. Да, кто-то карабкался вверх. Фродо пристально глядел во тьму. И вскоре увидел светящиеся глаза. Тот, кто карабкался к Делани, замер, подозрительные звуки внизу оборвались, и теперь, не мигая, смотрел на Фродо. Фродо вздрогнул. Глаза смигнули, вокруг серебристо-серого ствола стремительно скользнула смутная тень, и за стволом послышался замирающий шорох. А из тьмы вдруг вынырнул лориенец Хелдер. Легко, почти не касаясь ветвей, он вскарабкался вверх и удивленно сказал: «К нам тут наведался странный пришелец. Я его заметил еще с земли. Да и он меня, вероятно, увидел, потому что удрал. Но это не орк. Сначала, когда я на него посмотрел, то подумал, что кто-нибудь из вас, невысокликов, спустился с Делани. Пришелец был маленький. Да ведь вам-то незачем от меня удирать. И мне стало ясно, что это враг. Но я не решился его пристрелить, ибо он мог перед смертью вскрикнуть, а орки не успели уйти далеко. Они явились со стороны моря, переправились поганые лиходеи через речку и долго рыскали по южному берегу. Наверное, учуяли, куда вы свернули. Их было тут сотни-полторы, не меньше. Нам не удалось бы их остановить, поэтому я остался на посту. Рамил, подражая вашим голосам, увлек их орду в тайные чащобы, а Рафин отправился к нашим за подмогой. Ни один орк не вырвется из леса. А с завтрашнего дня у западных границ будут дежурить пограничные отряды. Спи. На рассвете мы отправимся в Стерру. Зарево по-зимнему бледного солнца, золотясь в листве исполинских ясеней, напоминало проснувшимся на рассвете хоббитам летнюю зарю в их далекой хоббитании. К западу от Делани сквозь ветви деревьев виднелась узкая долина Белогривки со вспененной лестницей многочисленных водопадов. На северо-западе блестела Серебрянка. Золотую ворожею закрывали деревья. Хранители быстро собрались в путь. — Прощай, Нимрадель, — сказал Леголас. — Прощай, — повторил и Фродо, думая, что вряд ли он когда-нибудь увидит такую надиво светлую речку с успокоительным голосом и животворной водой. Хелдор повел их вдоль ворожеи. Вскоре к ним присоединился и Рамил. — Ваши преследователи, — сказал он хранителям, — проплутает в тайных чащобах до вечера, и ни один из них не вернется домой. Об этом позаботятся воины Лориэна. Лиги через три Хелдор остановился и, повернувшись лицом к золотой ворожее, дважды негромко свистнул по птичьи. На том берегу, — объяснил он хранителям, — расположен второй сторожевой пост. Из-за деревьев вышел эльф-часовой в маскировочном плаще, но с откинутым капюшоном. Хелдор искусно перебросил через реку свернутую в моток серебристую веревку. Эльф поймал ее и привязал к дереву. — Ворожея здесь очень холодная, — сказал Хелдор. — Но в наше бурное и тревожное время опасно строить постоянные мосты. Смотрите, как мы переходим реку. Эльф туго натянул веревку и крепко-накрепко привязал к дереву. А потом спокойно, словно по дороге, прошелся над речкой туда и обратно. — Для меня-то это обычная переправа, — сказал Леголас. — А как быть другим? Неужели они будут переправляться вплавь? — Зачем же вплавь? — отозвался Хелдор. — У нас тут есть еще две веревки. Мы натянем их чуть повыше первой, и, держась за них, твои товарищи переправятся. Когда этот шаткий мост был сделан, хранители перешли на северный берег. Одни медленно, с большим трудом, другие немного быстрее и свободнее. У хоббитов лучшим канатоходцем стал Пин. Он держался только за одну веревку и шагал вперед довольно уверенно, однако старался не смотреть вниз. А Сэм шел медленно, мелкими шажками, крепко ухватившись за обе веревки и не отрывал взгляда от золотистой воды. На берегу он с облегчением вздохнул и воскликнул. — Век живи, век учись, как говорит мой старик. Правда, он всю жизнь копается в земле, а не ползает ровно паук по паутинкам. Рамил остался на южном берегу и после переправы отвязал две веревки, а третью, отвязанную переправившимся Хелдором, вытянул к себе и смотал. Потом он повесил моток на плечо, прощально помахал хранителям рукой и зашагал обратно к первому посту. «Итак, друзья, вы вступили в Стерру. Или, по-вашему, сердце Лориэна, — торжественно объявил хранителем Хелдор. Немногие бывали на этом берегу. Хелдор помолчал и буднично закончил. А теперь мы завяжем гному глаза. Я говорил об этом Леголасу. Остальные пойдут с открытыми глазами, пока мы не приблизимся к лесной крепости. — Леголас не мог решать за меня, — мрачно нахмурившись, проговорил Гимли. — Я не пленник. Не шпион Саурона. Жители подгорного царства Дайна никогда не вступали в сделки с врагом. Почему ж ты считаешь меня лиходеем? — Как ты думаешь, — спросил его Хелдор, — стал бы я нарушать наш древний закон, если бы считал тебя лиходеем? По закону я должен уничтожить гнома, который пытается проникнуть в Стерру, а ты с моей помощью переправился через реку. — Я пойду вперед с открытыми глазами. «Или вернусь в подгорное царство, где меня никто не назовет соглядатаем!» Гордо ответил Хелдору Гимли. Отступив, он положил руку на топорище.